15:31, 16:22. Игорь оказался прав. Багаж получал тот самый крепкий кожаный мужик со свалки. Клавдия внимательно из укрытия проследила, как крепыш оформил все документы, как пересчитал бочки, свистнул своим подручным, и они живенько погрузили краску на грузовичок. «А вы были правы», — радостно потирал руки Порогин. «Мы уже с князем встречались. Ну что, будем брать?» «Нет, Игорек, нет. Нам надо за ним до самого места доехать. Нам теперь надо запастись терпением». Группа уже ждала грузовичок на выезде. Игорь передал наблюдение по рации. Сами они вместе с Клавдией уселись в рафик и, отстав от грузовичка минут на пять, тоже покинули Шереметьево. «Они, наверное, свернут на кольцевую», — делал предположение Игорь. «Там их со всех сторон будет видно». «Второй-второй, докладывайте», — заговорил он в рацию. «Постоянно докладывайте». Ему было интересно. Это уже начинались настоящие мужские игры, а Клавдия, наоборот, как-то поскушнела, докладом второго не проявляла никакого интереса. «Первый, я второй». Объект свернул на Ленинградское шоссе, едет в крайнем правом ряду. «Аккуратный», — отметил Игорь. «Клавдия Васильевна, так как же вы догадались?» «Вчера и догадалась почти», — сказала Клавдия, когда Черепца к Журавлевой водила. «Вот ведь странная мужская натура», — грустно сказала Клавдия. «Ведь знает Алексей Георгиевич, что Ирина его вокруг пальца обвела, как хотела, рогов ему наставила, грубо говоря, использовала как гигиеническую прокладку, а он только ее увидел, обо всем забыл. Ирочка, я тебя люблю». Клавдия мотнула головой. «Ой, не слушай меня, Игорек, я сейчас что-то пошлое и циничное говорю. Наверное, это здорово, что любовь все прощает. Подло только этим пользоваться. Первый-первый, я второй. Объект съезжает на обочину. Сворачивает на кольцевую? Да нет, еще не доехали. Глебушка!» — тронула водителя за плечо Клавдия. «Там дорога есть куда-нибудь?» «Вроде нет». «Второй, что там?» — в рацию проговорила Клавдия. «Остановился. Что нам делать?» «Проезжайте метров 200 и тоже стойте. Мы сейчас подъедем. Вы их еще видите?» «С трудом. Поток машин загораживает. Глебушка, можно побыстрее?» «Нет, у меня не вертолет. Второй-второй, что у вас?» «Объекта не видим. Мимо нас не проезжал». «А мы видим», — облегченно вздохнула Клавдия. «Глебушка, притормози». Рафик съехал на обочину, и Клавдия с Игорем приникли к стеклу. Грузовичок был метрах в 50 впереди. Крепыш выскочил из него, прошелся, словно разминая ноги. «Аккумулятора ему не жалко», — сказал водитель, который тоже наблюдал за грузовичком. «Что-что?» — быстро переспросила Клавдия. «Да вон фары среди бела дня включил». «Откуда ты знаешь, Глебушка? А габариты горят. Значит, и фары». «Второй-второй. Горят у объекта фары?» — спросил Игорь рацию. «Так точно. Ну и что?» — повернулся он к Клавдии. «Не знаю». Та пожала плечами. «Может, сигналит кому-нибудь?» «Но его сигнал только со встречной полосы и увидят». «Значит, со встречной». «Ой, поехал! Второй-второй, трогайся, иди впереди него. Есть!» Снова покатили в потоке машин. «Кому же он сигналил?» — не унимался инспектор. «Скоро узнаем», — успокоила Клавдия. И действительно, ждать пришлось совсем недолго. Проехав кольцевую и не повернув на нее, грузовичок снова съехал на обочину. Об этом доложил второй. «Глеб, остановись. Но мы же их не видим. Нам ни к чему. Нам все доложат. Вдруг спугнем. Первый. К объекту подъехала автомашина. Газель желтого цвета. Госзнак 1586 ММА. Понял? ММА, Глебушка, это ведь не частные номера. Нет. Первый, бочки с объекта перегружают на газель. Ух ты! Восхитилась Клавдия. Осторожные! Вот, сказал укоризненно Игорь, словно здесь был начальником таможни. А мы бы хватанули шестерок. Второй кто там на газели? Только водитель. Мужик такой себе в кепочке. В клетчатой. В один голос закричали Клавдия и Игорь. А вы что, видите? Второй. Распорядись там по постам ГАИ, чтобы грузовик задержали, а сам веди газель. За что задержать-то? Первый, за что задержать? «Вот законники чертовы!» — усмехнулась Клавдия. «Скажи, у водителя прав нет, а если есть, поддельные!»